Глава сороковая. Шисюну повезло, что в тот день он больше не попался мне на глаза, иначе бы он точно выслушал о себе пару неприятных вещей. Даже следующим утром на занятии по медитации, которое проходило на берегу крошечного горного озера, я все еще пылала от негодования. Мне нужно было смотреть на воду и представлять, что мое сознание становится таким же чистым. Но вместо этого, чем сильнее я пыталась успокоиться, тем сильнее злилась. То, что Шоу Юэ собственной персоной сидел в нескольких шагах от меня, делало ситуацию только хуже. «Сули!» — голос наставника вырвал меня из мыслей. «Ты сейчас вскипятишь пруд. Выкини с головы все лишние мысли. Заклинатель должен контролировать свой разум». «Да, наставник. Простите, наставник», — смущенно пробормотала я. От воды действительно уже шел пар, и я постаралась просто медленно дышать и любоваться красотой природы. Ну, или полюбуюсь красотой одного совершенного человека, который удобно сидит недалеко от меня, глубоко погрузившись в медитацию. И поэтому глаза его закрыты, и я могу смотреть, сколько захочется. Мои губы тронула легкая, мягкая улыбка, и я действительно смогла немного успокоиться. Если Шоу Юэ совсем перейдет рамки дозволенного, я нажалуюсь наставнику, и он его приструнит. К концу занятия я была уже почти совсем спокойна, и когда наставник попросил меня задержаться, подошла к нему, вполне расслабленно улыбаясь. Он помолчал, ожидая, пока Шоу Юэ скроется среди сосен, и заговорил лишь тогда. «Суэн», повернувшись ко мне, наставник внимательно вгляделся мне в лицо. «У тебя все нормально?» «Да». Я поколебалась, не рассказать ли ему все сейчас, но говорить о преследовании Шисюна было немного неудобно. Еще решит, что я выставляю желаемое за действительное. «Ладно». Он явно не поверил мне, но решил не настаивать. Вздохнув, он добавил: «Ты же знаешь, что можешь прийти ко мне со своими проблемами. Я здесь не только для того, чтобы учить». «Да», — от его слов мне на душе стало почему-то спокойно и радостно, и я улыбнулась. «Спасибо». «Кстати», — окликнул он меня, когда я уже собралась откланяться. «Сегодня праздник Малой Зимы. Его принято проводить с родственниками, но, думаю, ты не станешь сообщать своим родным, где ты, чтобы они приехали. Поэтому сегодня ужинаем в моей резиденции. Шоу Юэ тоже скажи. Здесь мы одна семья, и все праздники обычно отмечаем вместе». «Да, наставник Юнхэн», — произнесла я, тщетно пытаясь скрыть радость. «С ума сойти! Я побываю в доме наставника! Даже присутствие Шисюна не сможет отравить мою радость!» Однако, едва я, покинув заклинателя, двинулась к столовой на завтрак, как Шоу Юэ тут же решил предоставить мне возможность передать ему приглашение наставника, бесшумно перегородив мне путь. «Шисюн?» — растерянно спросила я, все еще мечтательно улыбаясь и витая в своих мыслях. Пусть уже говорит, что хотел, и оставит меня наедине с думами о том, какой прекрасный меня ждет вечер с самым достойным и прекрасным человеком на свете и одной вредной лисой. Мой мечтательный вид не ускользнул от парня, и он явственно помрачнел. «Ты на него пялилась», — хмуро произнес он, и я даже остановилась от неожиданности, холодея. «Неужели он догадался?» «Не понимаю, о чем ты», — проговорила я непослушными губами и, отводя глаза, пыталась обойти его. Он все еще стоял посреди тропинки, перегородив путь. Шаг влево, и Шоу Юэ снова оказался передо мной. «Я прав», — также хмуро произнес он. «За эти годы я научился разбираться в людях. Только вот лучше тебе не питать бесплодных надежд. Такие отношения в школе запрещены. Это же так пошло!» — выдавил он, и в его голосе явственно прозвучало отвращение. Я дернулась, поднимая на него взгляд. «Запрещены? Да и какие отношения, если никаких отношений у меня нет?» «Я не знаю, о чем ты говоришь, и хватит отнимать мое время», — снова выдавила я, едва ли понимая, что я конкретно говорю. В душе мешалось негодование на то, что Шоу Юэ вообще осмелился лезть в мою жизнь, и жгучий стыд от того, что мои чувства так очевидны. «У меня что, все на лице написано? А вдруг наставник тоже догадался и втайне посмеивается надо мной? Нет, он бы не стал так делать». Сейчас я мечтала лишь о том, чтобы Шоу Юэ исчез и дал мне пройти. Но вместо того, чтобы освободить тропинку, после того, как наговорил мне гадостей, он вдруг схватил меня за плечи и прижал спиной к ближайшему дереву. «Посмотри на меня!» — свирепо произнес он, поднимая мой подбородок, и я все же подняла взгляд. В моих глазах стояли слезы, и это немного отрезвило его. «Ты можешь хотя бы дать мне шанс?» «Шанс на что?» — спросила я дрожащим голосом. «Что ты хочешь, Шисюн, чтобы я стала твоей любовницей?» «У мужчины может быть несколько жен, хоть две, хоть пять, хоть 14!» Странно дернув головой, произнес он, и я истерически засмеялась. «Надо же! Мне делают предложение, да в такой изысканной форме!» «Нет, Шоу Юэ, я не буду твоей женой, ни пятой, ни 14!» Резко оборвав смех, произнесла я, и тут он меня поцеловал. Не нежно, заставляя сердце трепетать, а грубо, притиснув к дереву спиной. В его движениях поначалу чувствовалась злость, желание подчинить себе, а потом, опомнившись, он попытался вести себя осторожнее. Однако я не отреагировала ни на первое, ни на второе. Поначалу я пыталась отпихнуть его, но, поняв, что он этого совершенно не замечает, просто замерла с открытыми глазами и ждала, пока он меня отпустит. «Надо же! Мой первый поцелуй, а я ощущаю лишь безнадежность и опустошенность». Отстранившись, он взглянул в мое лицо с болезненной надеждой, смягчилась я или нет. И я, все так же не меняя выражения лица, подняла руку и влепила ему пощечину. «В следующий раз я запру тебя в барьере, и будешь сидеть тут, пока тебя кто-нибудь не выпустит», — срывающимся голосом произнесла я и, развернувшись, зашагала в сторону своего дома. Надо было прямо сейчас его запереть. Что-то я поздно вспомнила про барьер. Добежав до гостевого домика, я заперлась в комнате и, упав на кровать, залилась слезами. В ушах до сих пор стояли слова Шоу Юэ. «Такие отношения в школе запрещены. Это же так пошло!» Меня трясло от того, что он догадался и так безжалостно прошелся по моей невинной привязанности, словно я вырастила хрупкий и прекрасный цветок на секретной полянке, а он нашел его и затоптал своими сапожищами. Да еще и поглумился, какая гадость тут выросла. Закрыв лицо руками, я застонала. «Ну почему в моей жизни все так сложно?» «Нет, я не должна чувствовать себя виноватой. Я не сделала ничего плохого. Любить кого-то — не преступление. Поэтому сегодня я пойду на этот ужин, и пусть Шоу Юэ не надеется, что я отвернусь от наставника и стану вести себя холодно и отстраненно после его отповеди». Мне и не пришлось. Наставник сам начал вести себя отстраненно и холодно. Вначале сегодняшний ужин внезапно отменили. К Шоу Юэ приехали родственники, и он собирался поужинать с ними в городе, а у наставника тоже возникли какие-то срочные дела. Обо всем этом я узнала из записки, обнаруженной в ручке своей двери, когда я вернулась в комнату после обеда. «Ну, ладно», — подумала я и решила не расстраиваться. А на следующий день, когда утром я появилась на медитации, все вдруг изменилось. Наставник не взглянул на меня ни разу, ни во время медитации, ни во время утреннего занятия, ни во время послеобеденного, и с каждой минутой я чувствовала себя все несчастнее и несчастнее. Что я сделала не так? Может, ему тоже кто-то напомнил про запрещенные отношения? Или он увидел, как Шоу Юэ поцеловал меня в лесу и решил, что у нас с ним что-то есть? Хорошо, хоть самого Шоу Юэ не было на занятиях. Он все еще был занят со своими родственниками. Вот бы он позлорадствовал. К закату этого дня я чувствовала себя уже на грани истерики со слезами, потому что не понимала, что сделала не так и почему вместо улыбки и приветствия меня теперь встречают холодным «начинаем занятие», а провожают «занятие окончено, ученики». «Какие ученики, если я на занятии одна?» «И как же ты всегда можешь прийти ко мне со своими проблемами, Суэн?» Да за прошедшие полтора дня наставник ни разу не назвал меня по имени и ни разу не взглянул, словно специально избегая моего взгляда. А когда я действительно решила подойти с надуманным вопросом, заклинатель исчез из учебного павильона быстрее дуновения ветра. Что вообще происходит? За ужином я лишь уныло погипнотизировала глазами тарелку, не в силах проглотить ни кусочка. «Минуточку внимания!» — прозвучал вдруг громкий мужской голос, и я подняла голову. Говорящий был мужчиной в бледно-синем одеянии преподавателя Пика Шуйшу, водной магии. «После ужина все девушки должны пройти в главный павильон школы. Посещение обязательно!» «Это еще что за мероприятие?» Я была так расстроена, что не могла связно думать, что бы все это могло значить. «Ладно, схожу, посмотрю». Стулья заскрипели, отодвигаясь, и девушки тонким ручейком побрели к выходу. Вздохнув, я встала и пошла следом. Главный павильон был величественным, красивым зданием, настоящим шедевром зодчества. Мой взгляд скользнул по расписным балкам потолка, по высоким колоннам и уперся прямо в моего младшего брата Вендина, который стоял на возвышении в компании незнакомого седоволосого мужчины. Похолодев, я дернулась к выходу, но тут дверь захлопнулась за последними из вошедших девушек, а один из преподавателей встал прямо перед ней. «Девушки, выстройтесь в круг!» — выкрикнул тот же преподаватель в синем, что делал объявление в столовой. «Не нужно беспокойства. Этот господин ищет свою сбежавшую невесту. Надолго мы вас не задержим». Мое сердце припадочно застучало, руки похолодели от ужаса, а взгляд заметался по комнате. «Окна, двери, Все закрыто. И что мне теперь делать?